Доброго здравия. Здравия желаю по-военному. Как звать? Представься, пожалуйста. Перевозчиков Валерий Иванович, ветеран труда и войны. Руководитель военно-патриотического комплекса «Патриот» имени Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Пимена Григорьевича Колесникова. И послезавтра исполняется 35 лет торжественному открытию нашему ВПК «Патриот». Судя по произношению, коренной белорус. Ну, наполовину. Но говоришь-то в Чите. Родился в Забайкалье, в Чите. Но говоришь-то по-белорусски. Конечно, есть немножко что-то и от мамы белорусские. Но отец-то уральский лесоруб, поэтому корни российские. Глубокая связь, вся Русь так оттуда. Хорошо. Как ты здесь оказался? Расскажи, пожалуйста, с чем пришел, с чем пожаловал? Вот это мероприятие, которое мы называем «Ливадия», пришедшее к нам из Ялты, да? Оно получило такой действительно большой импульс и заряд боевой из этой Ялты, где наш генералиссимус Иосиф Виссарионович вместе с Черчиллем и Рузвельтом решали проблемы мира. Не только войны, которая еще шла, и много горя еще должна была принести, они уже о мире думали и старались как можно быстрее приблизить победу и мир. Ну а сегодня вот на этой Ливадии, поскольку у нее целей и задач очень много, выступающих много, это действительно очень интересное, образовательное и в то же время организационное, такая, ну, в полном смысле слова, организация, потому что и организовать это все, народ собрать, каждому дать выступить или свои идеи и предложения вынести на обсуждение, а потом их воплотить, это большая, огромная работа. И это заслужит уважения не только организаторов, но и тех, кто, так сказать, в ней участвует, и действительно горячо, всей душой и сердцем. И те, кто еще и пришли, без тех, кто пришли, зрители, не было бы ничего. Само собой. Конечно. Но главное, что я тоже здесь единомышленников нашел много, и у всех-то ведь забота, наверное, самая главная одна. Мы с думой о наших детях, внуках, правнуках живем. Мы же хотим, чтобы они жили в мире, чтобы они все были живы и здоровы, чтобы они продолжили свой род, наш род. У меня своих четверо детей, шестеро внучат уже, и старшая внученька правнука подарила. Но мы думаем не только о своих детях, мы думаем о миллионах детей в России и в Беларуси. Да и по всему миру, по большому счету. И вот в том числе, да. И вот тут звучало, что надо переустроить мир настолько, что сразу к коммунизму надо за 5 лет выйти. Мирно во всем мире установить. Мы тоже за мир боремся, но на линии Сталина. Так я кратенько. Вот когда мы начали нашу работу 35 лет назад, то мы начали ее так мощно, что не на уровне, а выше ДОСАВ. Почему? Потому что мы заботы о мальчишках, в первую очередь, о наших юношах, чтобы готовить их действительно достойно в вооруженные силы Советского Союза. И у нас мальчишки уходили служить в ВДВ, имели не 1-3 прыжка максимум, а по несколько десятков прыжков. Они были профессиональными парашютистами. Мы готовили ребят к водолазной работе. Они с аквалангами ползали, у нас вот даже по дну свисточи торчал акваланг из воды. А потом в Севастопольской школе водолазов вместе с курсантами практиковались там. Потом они проходили эту школу, обучение, и на всех флотах Советского Союза были водолазами. А клуб «Юный водитель» — это на мотоциклах, картинга гоняли зимой и летом так, что только пыль столбом. Но ведь с этой техники переквалифицироваться на боевую машину уже проще и легче. Mm-hmm. Это всем понятно. Поэтому мы с думой о детях это начинали свою работу. И вот так мощно начинали. А сейчас мы центр тяжести перенесли на линию Сталина. А этот участок – это действительно настоящий полигон воспитательный для молодежи. Не только оборонительный рубеж, построенный нашими предками. Это 2000 километров от Карелии до Черного моря, 4000 дотов капониров. Но подзабыта эта линия Сталина. И вот мы говорим молодежи, даже нашей организации, главной молодежной БРСМ. Ребята, ваше дело, молодой рук, взять шефство над всей линией Сталина. Мы не зовем вас строить новый БАМ или поднимать целину. Ну, построили, помогли атомной этой станции, молодцы. Сейчас там Хатыни музей делают, тоже молодцы. Но вот линию Сталина восстановить, хотя бы чисто внешней культуры Теодора Капанера, это их святое дело. Но я к тому, что у нас действительно сейчас какой-то, все-таки не какой-то, а настоящий бум военно-патриотический. Ну, события такие, так сказать, последних лет. Обязывают, это призывают. Да. У нас сейчас военно-патриотические клубы новые организовываются, ребят туда побольше увлекают. В России много суворовских училищ, нахимовская есть. У нас единственная суворовская, но несколько кадетских. И все равно они проблему не решают полностью или со всеми мальчишками. У нас на периферии, если даже с России взять, миллионы мальчишек на периферии мечтают хоть раз побывать на линии Сталина, в Брестской крепости или в том парке «Патриот». И не могут это сделать. Так вот, у меня в руках обращение, это обращение именно в Ливадию к организаторам, чтобы, так сказать, озвучить и помогли первое сделать такой вот авиамаршрут военно-патриотический Москва. А ты хочешь, зачитай прямо на камеру. Вот послушайте, я действительно кратенько прочту, значит, два предложения наши. Первое предложение в президиум форума Ливадия, коммерческое предложение. Приглашаем участников форума принять активное участие в осуществлении проекта под рабочим названием «Военно-исторический авиамаршрут на вертолетах». По маршруту Москва, Витебск, линия Сталина, Брестская крепость, Герой, мемориал Багратион, Буническое поле, Москва. Главный инвестор финансирует изготовление проекта, а затем подготовку и проведение регулярных авиарейсов с долевым участием других инвесторов. Осуществление данного проекта дает возможность за один световой день облететь на частном вертолете, на частном, подчеркиваем, ну и государство, я думаю, присоединяться, и осмотреть важнейшие военно-исторические памятники Республики Беларусь. За один день. На автобусе, машине это объедешь? Никогда. Прибыль по осуществлению данного проекта в процентном отношении распределяется всем инвесторам проекта. Ну это коммерческий, так. А вот инвестиционный, более серьезный, так сказать, проект. Приглашаем тоже участников именно в осуществлении проекта под рабочим названием «Первый белорусско-российский юнармейский центр на линии Сталина». В месте боев во время Великой Отечественной войны у ДОТа номер 6. Кратенькая справка. ДОТ номер 6 – это единственный у нас в Беларуси четырехорудийный ДОТ. Из тысячи ДОТов-капониров, которые в основном пулеметные, 20 наберется, не больше, орудийных, двух-трехпушечных, а он один-единственный четырехорудийный. Но он был сделан грамотно Карбышевым на перекрестке дорог, которые вели стратегически к Минску. Фашистские колонны танка рвались к Минску, и они как кость в горле были у них. Они сражались четверо суток, задыхаясь в собственном пороховом дыму до последнего снаряда. Вот факт такой исторический, мало даже кто об этом знает. Фашисты заняли Минск 28 июня, а они еще 29-го сражались до последнего снаряда. Сдерживали, сковывали танковые колонны. И вот этот действительно самый большой и самый грандиозный ДОТ, мы образно выражаясь, называем Брестская крепость линии Сталина. И он не только самый большой и грандиозный, он и самый боевой и героический. И тоже образно выражаясь, он кричит и просится стать музеем боевой славы гарнизона этого ДОТа. И вот туда ребят надо побольше водить и показывать. Более того, вот у меня в руках схема укрепрайона 6-го батальона. Вот показываю. В центре наш ДОТ, вот звездочкой обозначен. Угу. А вокруг него еще 40 пулеметных ДОТов. И когда мы подали документы на регистрацию в Минский облсполком, нам встречное предложение. А берите его главным и сделайте вокруг него военно-исторический комплекс. 40 дотов в радиусе 15 километров, это больше, чем Брестская крепость. Взяли? Конечно, будем вот сейчас это все оккультурить и приводить в порядок. Вот я вам картинки покажу. Мы сфотографировали доты. И вы знаете, действительно поражаешься, что некоторые доты хорошо сохранились. Это, да? А некоторые доты, в полном смысле слова, ушли под землю. Потому что грунт был не очень крепкий, болотистый, да? И по крышу вот доты ушли, вот по крышу. Видно, что вот там на крыше тоже торчит. Ну, такие были времена, наши предки старались быстрее строить и прочее. Но все-таки это был мощнейший оборонительный рубеж. И вот мы к чему разговор подводим. Что действительно нам нужно этот юнармейский центр создать на линии Сталина, чтобы тысячи, как минимум тысячу мальчишек ежемесячно, круглогодично занимались там, школьную программу проходили, тренировались там. Линию Сталина приводили в порядок и становились настоящими мужиками уже к призыву вооруженной силы. Это не то, что ты или я, или кто-то другой призывает мальчишек с солдафонами. Это задача подготовки морально, физически, нравственно, понимания человека, что если ты хочешь мира, ты должен быть готов к войне. Так точно. Потому что никто сильного не трогает. Паразит всегда нападает на слабого, паразит всегда шакал, дергает того, кто вздыхает. Вот наша задача – быть сильными. Да. Мы не хотим воевать ни с кем, совершенно верно, да. С паразитом надо попасть. Испокон веков мальчишки 10 лет уже за плугом пахали, а сбоку меч висел, и с отцом, если что, врага встречали. А сегодня мы до абсурда дошли, что некоторые призывники идут в армию, один раз на турнике подтянуться не могут. Какой же из него защитник? На пиве подтягивается. Понятно, у нас было НВП, мы это хорошо помним, и мальчишки шли в подготовленные вооруженные силы. Мы и ГТО сдавали, и НВП, и много чего другое. И подтягивались там, как положено, потом 15 или 20. Потом в лагеря ездили, там тоже занимались постоянно. Чемпионаты, олимпиады, что угодно. Целыми днями, не скучали. И вот смысл нашего центра юноармейского даже в том, что когда проводят учебно-тренировочные сборы с трудными подростками в войсковых частях, они там много чего хорошего видят, положительного, плюсов много, но и минусы есть в войсковых частях. Они приезжают потом домой, говорят: папа, мама, я не хочу в армию, не пойду. Вот так. Но вот, а здесь они сами в собственном соку будут вариться и будут, так сказать, заниматься, кувыркаться или не устально приводить порядок. Вот в чем дело. И вот это предложение как проект мы не просто, так сказать, предлагаем, а просим, обращаемся к руководству России и к руководству Белоруссии. Пожалуйста, точно так же, как молодежно-патриотический центр в Брестской крепости, надо иметь такие центры в каждом областном городе. А уж на линии Сталина тут, как говорится, сам Бог велел. И тогда наши мальчишки все с периферии, которые особенно готовиться достойным образом вооруженных сил. И я уже, пользуясь случаем, второе и третье хочу предложение проекта, так сказать, высказать, но мы их уже и в правительство, и Мезенцеву, комитету, скажем, государства передавали, что надо немедленно эту работу поднимать с ребятами. Первое, чтобы в каждой школе, абсолютно во всех школах, были посты номер один. У нас по Беларуси в каждой школе есть свой памятник в деревне, в селе, и вот возле него пусть постоят. Они будут готовиться к этому 9 мая месяц, но это будет уже патриотическая акция. Мы когда начинали нашу работу 35 лет назад, мы мальчишек ставили в караул к могилам афганцев на кладбище Чижовском. Пацанов, этих сопляков или даже, так сказать, постарше, которые провинились, которые уже совершили преступление. Ну, болтусы, самые настоящие. Он постоит час у могилы, увидит, как мать убивается на могиле единственного сына. У него все переворачивается. Он понимает, что такое жизнь, как нужно жить. Вот такое должно быть воспитание. И третий вопрос. Нам нужно в городе Героя Минске все-таки сделать памятник детям войны. Это я уже обращаюсь, действительно, так сказать, на это наше союзное радио к вам, чтобы прозвучало и по России, потому что действительно дети-герои, которые храбро сражались во время Великой Отечественной, тысячи мальчишек и девчонок были награждены высокими правительственными наградами. Не за то, что картошку чистили в партизанском отряде, а за боевые задания. На подрыв эшелона ходили и выполняли такие спецзадания, которые никогда взрослый не выполнит. Их направляли в немецкие гарнизоны. Пропустят туда взрослого человека? Никогда. Еще расстреляют, если его с вас не покажешь. А пацан тут под ногами мешается, еще пинка получит у полицая. Он заходит в гарнизон немецкий, своими глазенками фотографирует, сколько пулеметов, сколько пушек, сколько полицаев, сколько фрицев. Приносит эти ценнейшие сведения в партизанский отряд. И по ночам громят партизаны успешно. Вот как они сажались, наши пацаны. И ведь действительно... И в группах подпольщиков, как гавроши, собирали оружие, расклеивали листовки, а их ловили и как взрослых вешали и расстреливали как взрослых. Это разве можно забыть? Или дети жертвы? Без слез не расскажешь, когда я провожу урок мужества, девочки плачут. Я им напоминаю или говорю, что не только из горящих изб и сараев спасались дети, выбрасывали крыши. Из расстрельных ям выползали из-под убитых бабушек и дедушек. Мгновение перед расстрелом толкали перед собой, а потом телами своими закрывали, они выползали. А сколько кровушки попили с наших детей, фашисты. Ни ведро, ни бочку. Наверное, в цистерну не уместится, да, Красный берег вспомнит только. И ведь действительно, вот даже достаточно вспомнить эпизоды Николай Иванович Чергинец рассказывает в своей книге про Семков городок под Минском. 500 детей фашисты собрали, половину умертвили. На столах дети умирали, да капельки высасывали кровь фашисты. И вот такой эпизод, который, говорю, девочки плачут, когда я это рассказываю. Лет 11-12 девчушка подходит к офицеру, к фашисту, умоляя, рыдая, целуя руки, просит его: не ложите моего Мишку на стол. Ему 5 лет всего. Пусть он живет. А он еще ехидно через переводчика ее спрашивает: а что, может, ты вместо него ляжешь? Да, говорит, я лягу. Это можно забыть? Поэтому с детьми надо работать повсеместно, широко, глубоко, активно. И тогда мы будем спокойны за будущее наших детей. А это дело рук наших. Мы должны это делать сейчас. Да. Поэтому Ливадия тоже призывает нас не только хорошо и правильно жить, кушать, проводить время, но детей своих поднимать, воспитывать должным образом, чтобы это были настоящие патриоты и настоящие защитники нашей Родины. И за это потомки нам будут глубоко благодарны. Здесь недалеко Смоленщина, Брянщина. И вот под Брянском мне запомнилось при въезде с трассы партизанская поляна и памятник автомобилям. Ну, полуторки стоят автомобилистам, естественно, не автомобилям. Это дорогого стоит. Проезжают все, биби, сигналят. А когда поворачиваешь на партизанскую поляну, ты видишь этот монумент. Там и смоляне, и белорусы, и украинцы, и русские. Все, кто партизанил. Даже иностранцы есть, которые вот попались здесь, которые пришли вроде бы с немцами, с фашистами, с нацистами, но при этом перешли на сторону партизан. И вот это вот дорогостоит. Вот, видишь, быт, как они жили, как они сражались, как они подвергали себе опасности, там, как мосты взрывали, вот много что там. Я вот думаю, что вот это нужно, чтобы были такие же памятные места на местах боевой и не только боевой, а вообще славы человека. Советского народа, да. Вот унисон, что и на линии Сталина нам нужно сделать музей боеславы в этом доте. И не один. И памятник есть Николаю Сиротинину под Кричевым, моим родным городом, Галицкий дом. Вот имя, чего носит наш отряд поисково-трудовой «Штурм». Это мы в пику немецким штурмовикам назвали его «Штурм», как кратко, как выстрел тоже, и добавили имени героя-артиллериста Николая Сиротинина. Это именно он, единственный человек за всю мировую историю, целую один расстрелял сражал. Целую колонну, один сражался до последнего снаряда. Без ног. И погиб. Да, и фашисты со всеми почестями его похоронили. И немецкий генерал, который приказал это сделать своим солдатам, через переводчика собрали все население близлежащих деревень, и он им сказал: учитесь, как нужно воевать и Родину защищать. Вот так. Ну что ж, поговорили мы и про личное, мне тоже много воспоминаний нахлынуло, и про общественное. Ну, в заключение нашим радиослушателям пожелай что-то доброе, вечное, хорошее, прямо туда. А я желаю, поздравляю с наступающим Новым годом. Туда-туда. Если пошутить, как говорят сейчас, чтобы кролик был лучше тигра. Но я пожелаю, чтобы правительство наших стран, и России, и Белоруссии, более чутко относилось к тем чаяниям, жизненно важным проблемам, требованиям простого народа. Я вот тоже к ним отношусь, как ветеран труда и войны, как отец четырех детей, дед шестерых внуков, уже и правнука имею. Я говорю, что нет важнее работы и главного дела в жизни воспитать достойную смену старшим поколениям. И мы обращались уже к Александру Григорьевичу неоднократно, что нужно работу эту активизировать, улучшить, поднять на тот уровень, даже чтобы оторвать от тех заботах, в кавычках, которые проявляют спецслужбы к нашим детям, к нашим подросткам, к нашим молодежи. Если мы это не сделаем, они за нас это сделают, но тогда будет уже другая страна и совсем другая жизнь. А мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы наша страна, как всегда, как наши предки, держали порох сухим, никогда врагу не позволяли захватить нас, топтали Россию и Белоруссию не раз, но всегда, кто приходил на нас с мечом, всегда погибал. И победа будет всегда за нами.